Время есть, было или не было никогда. Мы идем вперед по лезвию ножа. Мы ищем ответы на наши вопросы, но понимая, что время прошло, их уже нету. И потом теряемся в ином гетто. В ином гетто. И потом теряемся в ином гетто. Время идет быстрее, то замедляется. Время останавливается или вообще не идет, но все равно понимаем, что мы идем вперед, не останавливаясь, не зная, что в будущем нас ждет, ведь это время все равно уже не идет. Время не остановить, оно будет идти дальше. Мы все свои чувства утопили в собственной фальши. Время остановить никак нельзя, если перевернуть стрелку часов назад. Перережет руки острым лезвием ножа. Прошлое вернуть уже никак нельзя. Прошлое уже вернуть никак нельзя. Время есть, было или не было никогда. Мы идем вперед по лезвию ножа. Мы ищем ответы на наши вопросы, но понимая, что время прошло, их уже нету. Время есть, было или не было никогда. Мы идем вперед по лезвию ножа. Мы ищем ответы на наши вопросы, но понимая, что время прошло, их уже нету. Время есть, было или не было никогда. И потом теряемся. Время есть, было или не было никогда.